Мы пойдем утром на пристань, я все узнаю». «Это Леня Бублик? Так он может приехать потом с Никичом. Вы поедете раньше, а он позже», — придя в себя, громко говорит Кулеша. Но Динка вскакивает, растрепанная, красная, злая. «Пошли вон!» — кричит она, топая ногами. «Пошли вон! Мы поедем вместе!» «Ого!» — пятясь от нее бормочет озадаченный Кулеша. «Вот так перец!» Марина поспешно уводит девочку в комнату. Алина и Мышка, тихо советуясь о чем-то в сторонке, не смело подходят к Кулеше. «Вы не сердитесь, вы знаете, Динка не злая, это она из-за Леньки!» — краснея бормочет Мышка. «Нам очень стыдно, вы гость, простите, пожалуйста, она у нас трудная девочка!» — с пылающими щеками добавляет Алина. Глава 82. Последние хлопоты. В эту ночь беспокойно спит Динка. Она слышит быстрые легкие шаги матери и тихий разговор на террасе. Слышит, как скрипят дверцы шкафа, выдвигаются ящики комода. Слышит, как Никич увязывает корзину и, кряхтя, выносит ее на террасу. Опершись локтем на подушку, Динка смотрит в темноту сухими, выплаканными глазами. Из тоненькой щелки маминой двери просачивается свет. «Почему так спешит мама? Почему она не может подождать хоть один день? Ведь пароход «Надежда» уже вышел из Казани!» Горькая обида сжимает сердце девочки. «Никому, никому нет дела до нее и до Леньки!» «Мама, я потеряюсь! Он не найдет меня!» — плакала вчера Динка. Но мама не согласилась подождать Ленькиного парохода. Голова девочки падает на подушку, глаза бессильно закрываются. Какой-то большой город снится ей. В нем не видно домов, одни большие деревья. На деревьях прямые, как свечи, белые цветы. «Это каштаны», — догадывается во сне Динка. А цветы вдруг раскрываются, и из них падают блестящие коричневые каштаны, совсем такие, как рассказывала мама. «Значит, мы уже на Украине», — смутно соображает девочка и, беспокойно оглядываясь, ищет Леньку. «Лень! Лень!» — кричит она во сне и с усилием открывает глаза. За окном серенькое утро. Динка приникает горячим лбом к стеклу. По дорожке проходит нагруженный вещами Кулеша. Рядом с ним семенит Никич с двумя узлами. Марина догоняет их у калитки и что-то быстро говорит Никичу. Динку охватывает безысходное отчаяние. «Значит, это правда! Они уезжают! Вещи уже унесли!» Она осторожно открывает дверь маминой комнаты. Там так голо и пусто. На окнах нет занавесок. Кровать сложена и приставлена к стене. У письменного стола выдвинуты пустые ящики. На подоконнике тускло горит лампа. Динка выходит на террасу. Марина сидит у стола и что-то пишет. Девочка останавливается за ее стулом. «Я никуда не поеду, мама. Я буду ждать Леньку», — тихо и упрямо говорит она, не поднимая глаз. Марина быстро оборачивается и, обняв ее одной рукой, привлекает к себе. «Леня еще может приехать. Сейчас очень рано, ложись спать. Утром мы пойдем с тобой на пристань и узнаем, когда придет пароход. На всякий случай я пишу письмо Лениному капитану». Марина читает Динке письмо. Но Динка не слушает его. В ее растревоженном сердце вдруг зарождается надежда. «Может быть, пароход уже пришел? Я сейчас бегаю на пристань, мама!» — шепотом говорит она. «Сейчас уже совсем светло!» «Нет, нет, потерпи еще немножко. Мы пойдем вместе!» — ласково говорит мать. Динка отходит от ее стула и усаживается на ступеньки. «Я подожду утро здесь». Марина с глубокой жалостью смотрит на ее осиротевшую фигурку –